Нантос Сальваладжо. Родился в 1923 году. Итальянский писатель и журналист. Работал репортером, редактором. Был специальным корреспондентом газет в Лондоне, Нью-Йорке, Париже. Известность Нантосу Сальваладжо принес его роман о послевоенном Риме «Усатый», 1961 год. Автор сборников рассказов, отмеченных литературными премиями. «Америка пешеходов», 1963 год. «Отравленная провинция», 1969 год. Романов «Мальпага», 1972 год, премия «Виареджо». «Затопленная площадь», 1974 год, премия «Кампиона д'Италия». Перевод напечатан в иностранной литературе, 1980 год, номер 12. «Корабль миллиардеров», 1978 год. «Три заколдованных дня», 1981 год. Роман «Акробат» печатается по изданию книги «Новые акробаты», 1971 год.